Глава 3. Только под утро Силов перестал соображать и заснул. Всю ночь он лежал навзничь на кровати, зачем-то привязанный по рукам и ногам чуть-чуть поддающимися жгутами. Больше 3-4 сантиметров ни ноги, ни руки не могли двигаться. Спина затекала. Виктор даже придумал упражнение, чтобы кровь могла свободно двигаться в теле. Он сильно сжимал все мышцы, от пяток до макушки, и через несколько секунд расслаблялся. Уже через минуту стало жарко. Появилась испарина на лбу. Но зато тело переставало затекать, и можно было спокойно лежать, думать. Первое, что его обрадовало, то, что Игнатьев, кажется, сдержал слово, и троица во главе с Карлом Генрихом не появлялась. Правда, его смутил тот момент, что никто из присутствующих вчера утром в комнате, когда ему принесли кофе, не задержал этого безликого человека в грязно-белом пиджаке. Неужели они заодно? Несколько раз проносилось в голове Виктора. Но доверие Игнатьеву не давало ходу этим догадкам. Силов успокаивался. Низкорослый толстячок, который привез его сюда, оказался очень приветливым человеком. Он понимал Силова с полуслова и даже соглашался с его мнением о совершенно неправильно устроенном мире. Мало того, он сам много знал об этом несовершенстве и приводил примеры, которые сейчас уже не вспоминались. Осталась только радость от общения с настоящим собеседником, который очень хорошо понимал важность разговора и даже опасность, которая грозит человечеству, с его страхом и даже трусостью. Доброжелательный и умный, он разделял его, Силова, сарказм по поводу бессмысленной жажды человечества жить исключительно внутри пресловутого добра. Это Виктора настраивало на конструктивный лад, и он ждал, когда снова вернется к диалогу о самом главном в этой действительности. Еще Виктора заинтересовало, кто же этот прекрасный и мозговитый толстяк. Он точно не коллега Игнатьева. Тот был полковником, а этого все называли совершенно другим, не страшным словом – доктор. Доктор, в понимании Виктора, лечит от разных болезней. Силов ничем таким болен не был. И поэтому не понимал, как он мог оказаться рядом. Скорее всего, Игнатьев не понимал всей важности открытия маэстро и пригласил своего друга для того, чтобы Силов мог по-настоящему передать знания, которыми он владел. Да, это так и есть. Виктор решил подвести итог ночному бдению. Уже светало, когда маэстро, утомленный бессонницей и мыслями, заснул. Он не заметил даже немолодую женщину, которая склонилась над ним и аккуратно влила в рот какую-то жидкость. Совершенно машинально засыпающий Виктор проглотил розово-горький глоток. В голове загудело чем-то далеким, негромким. Скорее всего, это был гудок корабля. Такой звук он слышал и не раз, когда смотрел фильмы. Именно так и гудел пароход в этих кино. В тумане ночью ничего не было видно на экране. Только и слышен этот призывный сигнал. И действительно, туман сквозь маленькие щелочки полузакрытых век просачивался в голову маэстро. Он угадал и теперь спокойно лежал, постепенно проваливаясь в сон. Его даже не смутило, что на плохо различимой в тумане стене, за которой гудел корабль, проявлялись какие-то буквы, слова, целые предложения. Но Виктор не успевал их читать. Сверху стекала красная краска, даже чем-то напоминающая кровь. Краска красная не бывает такой. Не совсем красной, а больше бурой и даже маслянистой. Кровь. Это кровь, успокоился Силов и решил, что слова на стене он прочтет позже, когда проснется. Игнатьев лег под утро. Всю ночь он перечитывал несколько раз признания Силов. 9 листов, исписанных мизерным почерком с обеих сторон, лежали перед полковником на столе. Сергей Иванович, обхватив голову руками, сидел и молчал. Хорошо, что усталость клонила его ко сну. Хорошо, что не было сил возвращаться к прочитанному. Хорошо, что появляющаяся в сознании Лиза не давала полностью сосредоточиться на исповеди. Это немного спасало полковника. Он нашел какую-то папку, вытряхнул из нее листочки, записки, фотографии и аккуратно сложил в нее рукопись маэстро, туго завязав тесемочки. Открыв книжный шкаф, Игнатьев заложил за книги папку и даже удостоверился, не видна ли она из-под книг. Не раздеваясь, лег на кровать и мгновенно уснул. Сопротивляться сну не было никаких сил. Через час-полтора полковника словно выбросило из кровати. Душ, горячий душ, и больше ничего не надо. Сергей Иванович закалялся иначе, нежели многочисленные поклонники здорового образа жизни. Он стоял под жгучей струей, время от времени поворачивая кран. Через 5 минут текла только горячая вода, которую некоторые называют уже кипятком. Иногда полковник поворачивался, чтобы все тело прошло через это испытание. Ванная комната мгновенно заполнялась паром. Еще 5 минут, и Сергей Иванович превращался в того жизнерадостного мужчину, которого впервые увидел маэстро. Открыв настежь двери ванной комнаты и протерев полотенцем запотевшее зеркало, Игнатьев побрился, вылил на себя лосьон, растер лицо. Теперь чай. Этот напиток для полковника был даже важнее кофе или коньяка. Поэтому он никогда и нигде не пил чай. Никто не мог ублажить его вкус. И что еще важнее, состав заварки. Сергей Иванович все-таки вынес кое-что полезное из поездки в Китай. Там его научили готовить, разбираться при покупке, научили пить. Из черных сортов полковник выбирал только краснодарский и крупнолистовой. Зеленый чай все-таки в России на любителя, поэтому березовые почки из аптеки заменяли все улуны и жасмин. Секретом чая Игнатьева была добавка. Сухой шиповник и перегородки грецкого ореха. Все это смешивалось заранее и заливалось теплой водой в большой стеклянной банке с нешироким горлом. Бутыль настаивалась несколько дней и потом регулярно уменьшала свое содержимое, пока вся настойка не исчезала в полковнике. Разбавляя экстракт наполовину кипятком, Сергей Иванович пил быстро, только половинками глотков, совсем маленькими порциями. На это уходило даже меньше времени, чем обычное традиционное чаепитие, принятое в нашей цивилизации. Все, утро закончилось. Завтракал Игнатьев вместо обеда в столовой управления. Обед уже совмещался с ужином, если получалось. Если не получалось, то ничего страшного не происходило. Коньячок часто заменял калории, так необходимые для нормальной жизни. Допив чай, полковник надел новую рубашку, проверил магазин пистолета, накинул пиджак и начал рабочий день. В машине водитель радостно сообщил, что куплен мусорский, так как Чайковский давно не продается. Мало того, мусорский был предварительно проверен, композитор оказался приличным, довольный водитель вынес вердикт. Картинки с выставки сопровождали полковника до самой психиатрической клиники, где царствовал какой-то доктор Бочаров, и, говорят, успешно. Этот Бочаров, как сказали в управлении, был профессором, каким-то членом Европейской ассоциации психиатров и имел научные труды. Игнатьев знал, что в региональной медицине Бочаров был непререкаемым авторитетом. Полковник вез паспорт Виктор, как и обещал вчера вечером какому-то нездорово жизнерадостному врачу. Кроме того, он должен написать заявление от имени человека, который и вызвал психиатров, и на основании этого заявления больного отправили в психиатрическую клинику. В больнице было тихо, строго, идеально чисто. Первому попавшемуся в белом халате человеку было сказано, что паспорт Виктора Викторовича Силова находится в правом кармане, и Сергей Иванович готов совершить все формальные действия, которые положены в этом случае. Белый халат усадил Игнатьева на стул и исчез. Через минуту в коридоре показался вчерашний врач, улыбающийся круглый коротышка. Он подошел к полковнику и поздоровался. Кивнул и Игнатьев. «Вы ему кем приходитесь?» – профессионально поинтересовался доктор. «Б...» – «Я начальник управления МВД», – вырвалось из полковника. «Извините, не признал». Толстячок стал серьезнее прежнего. Он протянул руку и спокойно произнес. «Бочаров, тоже вроде как начальник здешний». «Так, отставить», – Игнатьев немного опешил. Несколько секунд он осматривал профессора, потом достал конверт с документами и протянул доктору. «Пойдемте со мной». Низкорослое светило науки развернуло и зашагало вглубь коридора. С одной стороны чередовались двери в кабинет, с другой – окна во внутренний дворик, в котором от нечего делать болталось несколько человек в белых халатах и синих пижамах. Кабинет Бочарова был на 2-м этаже. Он совсем не напоминал психиатрическую больницу. Это был кабинет писателя, ученого, философа. кожаная мебель, книжные шкафы, огромный письменный стол и книги, книги, книги. Были и разные баночки на книжных шкафах, заспиртованные зверьки, скелетики и еще что-то. На вид неприятное. Это выдавало кабинет как все-таки медицинский. Но только в том случае, если смотреть под потолок. На человеческом уровне все было серьезно, аристократично, добротно. Балкон выходил во дворик, и легкие шторы пропускали немного света в полумрак кабинета, поворачиваясь от дуновения ветра. По звукам из дворика можно было догадаться, что кто-то играл в футбол. «Писать ничего не надо», – объявил профессор. «Но, пожалуйста, расскажите, что с…» – доктор заглянул в паспорт. «С Силовым. Как вы оказались с ним в его квартире? Расскажите просто, чтобы я мог войти в курс дела. Когда позвонили вчера из вашего управления, довольно-таки безапелляционно сказали, что преступник сошел с ума. И это дело на контроле начальника милиции. Как я понял вас. Что он совершил?» Игнатьев уселся в глубокое кресло, которое его тут же успокоило. Он даже отметил эту особенность мебели. Рассказывать не очень хотелось, но Игнатьев понимал, что от его информации многое зависит. Пока ничего не совершил, но подозревается. В чем? В нескольких убийствах с особой жестокостью. Статья 105. От 8 до 20 лет. Или смертная казнь. Почему подозревается? Есть доказательства? Никаких пока, кроме его собственного признания. Бочаров сидел за письменным столом, и сидящий в глубоком кресле Игнатьев мог видеть только голову профессора чуть выше подбородка. Вот как. Доктор еще раз посмотрел в паспорт. Да, пока так. Он по моей просьбе написал целый талмуд признаний. Это и есть основная улика, если можно так сказать. Покажите. Я не взял это с собой, оставил дома. Это отвратительно, товарищ милиционер, отвратительно. Завтра прошу вас предоставить мне его записи. Игнатьев ответил не сразу. Он опустил глаза и несколько раз покивал своим каким-то соображением. «Я не принесу. Я не верю в его признание. И хочу разобраться в мотивах, которые побудили сумасшедшего маэстро наговорить на себя». «Еще более отвратителен ваш ответ. Не вздумайте своевольничать, чтобы завтра же все, что написал подозреваемый больной, было у меня на столе. И еще. Кто он по профессии?» «Дирижер», — быстро проговорил Игнатьев, удивленный своей способности согласиться с тоном Бочарова. «Доктор, а что вы скажете? Взрыв ресторана «Чайка» вы наверняка в курсе. И еще пара убийств, зверских убийств». «Чайка? Так это было совсем вот-вот». «Да, так точно. Силов утверждает, что это все совершил он». «Исключено, товарищ милиционер. Его болезнь не сиюминутная и не со вчерашнего дня. В таком состоянии невозможно совершить продуманный проступок». «Нифига себе проступок», — хмыкнул Игнатьев, пряча лицо от профессора. «Тут теракт, а у него проступок, блин». Вслух он добавил. «У него есть идея сделать людей счастливыми и признать вселенское зло как позитивную категорию. В таком случае возникнет гармония». «Послушайте, голубчик, берите-ка мою машину и срочно за рукописью. Срочно! И впредь думайте более ответственно, а не как вам нравится». «Извините, доктор, машина не нужна. У меня есть своя». Полковник, так и не поднимая головы, почти выскочил из кабинета. Он почувствовал себя напроказившим подростком. Это было неприятно. В коридоре Игнатьев кивнул проходящему в белом халате мужчине и поздоровался. Мужчина абсолютно не отреагировал на это приветствие. Подобные проявления всегда раздражали полковника. Но тут он даже вскипел и фыркнул в спину. «Вас самих лечить надо, «Здрасте», — ему западло сказать. Мужчина в белом оглянулся и мило своенравно улыбнулся Игнатьеву. Где-то полковник слышал, что вывести из себя работника психушки не только практически, но и теоретически невозможно. Полчаса 40 минут картинок с выставки – и еще час, чуть больше, молчание. Ровно столько потребовалось съездить за папкой с исповедью Силова и потом сидеть в удобном кресле, ждать, пока Бочаров прочтет. Полковник удивлялся скорости чтения. Профессор читал, а не просто пробегал глазами написанное. несколько раз возвращался к предыдущим страницам, перечитывал заново. Все равно ушло не больше часа. Ну, час. У Игнатьева получилась ночь. Правда, читал он несколько раз, от корки до корки. Скорее всего, те, у кого с психикой не все в порядке, не похожи на нас, пошутил Сергей Иванович самому себе. Глубокое кресло не давало возможности рефлексировать более остро. Час прошел. Профессор отложил рукопись, посидел минутку, выглядывая из-за стола. Потом встал и пошел с папкой к двери. Выглянул за дверь и, протянув бумаги, попросил сделать копию. Стоя у дверей, Бочаров смотрел на Игнатьева и молчал. Полковник тоже молчал, но, скорее всего, беспомощно вопросительно. Доктор это заметил и сел в кресло напротив. Ножки его слегка покачивались, не дотягиваясь до паркета из старинного бука. «Как вас зовут, милостивый государь?» Бочаров улыбнулся. «Сергей Иванович Игнатьев», – удивленно выговорил полковник. «Неужели он не представлялся?» «Сергей Иванович, Силов действительно убийца. Сомнений быть не может. Даже если предположить, что действовал он не один, а еще с кем-то вместе, что маловероятно. Ему известны мелкие и точные подробности всех ситуаций». «Я не верю, доктор». «А верить не обязательно. Признайте как факт, и все», – перебил профессор. «Нет, не признаю. То, что вы уточнили, мне также известно. Я имею в виду те тонкости, что описывает Виктор. Действительно, он что-то знает. Но он не мог совершить убийство. Это ему не под силу. Мое предположение, что он и сошел с ума только потому, что как-то причастен к этому преступлению. Знает о нем не из последних рук. Он знаком с убийцей. Или еще, может быть, есть вариант какой-нибудь. Но он не убивал. Там написано, что за ним следили и даже приставали какие-то люди. Это мания преследования. Вчера утром я видел, как он вообразил, что в комнате, куда я его привез, находится тот, кто бегает за ним. Это реальное сумасшествие, доктор. Но, может быть, именно эти люди стали его больным воображением. А ранее были реальностью. Мало ли. Они и могли убить. А Сива все это видел случайно и сошел с ума от переживаний. Игнатьев замолчал. Но профессор не собирался отвечать. Он тоже молчал и внимательно смотрел на полковника. И по лицу невозможно было предположить, о чем он думает. Полковник продолжил, молчание было для него в тягость. Подойдя к балкону, он заговорил о самой первой встрече с Силовым, о его Лизе, страсти к коньяку, музыке. Он сказал, что у него тоже сложилось впечатление, что Силов – талантливый человек, что его возможности намного выше. Это его терзало и приводило в отчаяние. Игнатьев не торопился. Скорее всего, он хотел выговорить все, что наполнило его жизнь за последнюю неделю. И понять это было нелегко. 4 страшных преступления, 2 из которых идентичны друг другу. Слишком много для любого, даже выдержанного человека. Игнатьев устал нервно, морально, физически. И самое страшное, не знал, как приступить к расследованию, не имея никаких зацепок. «Сергей Иванович, давайте поступим так», – неожиданно раздалось с профессорского кресла. «Я поговорю, послежу сегодня за больным, а завтра мы вернемся к этому разговору. Идет? А вам я дам сейчас волшебный напиток, вы его выпьете уже в постели, и утром будете как огурчик зеленый. Только есть условие, вы его должны выполнить обязательно. Рюмка другая вам совершенно не обязательна. Но вы, я так полагаю, не выдержите. Поэтому прошу, выпейте эти рюмки заранее. Хоть сейчас, но не перед сном. Должно пройти не меньше часа. Понимаете меня?» «Вы как с больным сейчас говорите, доктор», – ухмыльнулся Игнатьев. Ему не очень нравилось то, что Бочаров так безапелляционно легко анализирует. Читаю. «Неужели я действительно простой, обычный мужик?» Полковнику опять пришла эта мысль, которая впервые появилась вчера вечером, когда он сидел перед плачущей Лизой и что-то говорил ей, думая, что успокаивает. «Нет, вы очень даже не больной, вы по-настоящему измотан. Сделайте, как я прошу, и будет все хорошо». Договорились. Игнатьеву легче не стало, но как-то убедительно получилось у этого доктора. «Отлично, до завтра, коллега. Бочаров протянул маленькую, но удивительно твердую ладонь. Они вышли из кабинета. Бочаров взял со стола папку с тесемками, протянул ее Игнатию. «Вы знаете, я бы тоже не решился давать читать такое посторонним. Счастье, что я не посторонний. До свидания». Игнатьев психанул. Лохом себя почувствовал. Это «до свидания» прозвучало уже в спину полковнику. Видимо, Сергей Иванович забыл попрощаться. Поэтому сейчас он только обернулся и кисло улыбнулся. Домой Игнатьев не поехал. Машина полковника свернула на Третью Садовую. Ключи от квартиры Силова и Лизы остались у Сергея Ивановича. Предварительно позвонив и даже постучав, полковник отпер дверь и вошел в квартиру. Чисто, свежо, аккуратно. Он зашел в комнату и открыл ящик комода. Деньги лежали на том же месте, где вчера Игнатьев хотел показать их Лизе. Собрал все купюры из разорванного пакета, да еще пачки неразорванных, положил к себе во внутренний карман. В кухне он нашел вчерашний коньяк. Отпил, как советовал доктор, одну-две рюмки, вернул бутылку на место. Для приличия сел у окна и посидел молча некоторое время. Потом хлопнул себя по колену, встал и вышел из квартиры. Только теперь он решил довести рекомендации Бочарова до логического конца. Выспаться. Дома Игнатьев вспомнил, что он сегодня ничего не ел. В холодильнике были несколько банок. Яйца, 4 яблока. Уже неделя, как аппарат морозил только эти продукты. Жена уехала на все лето с внуком в деревню родителей мужа-дочери. Докупать продукты и содержать их свежими некоторое время было попросту некому. Найдя за одной из дверок кухонной мебели бутылку масла, полковник полил сковородку и разбил туда 2 яйца. Не сразу, но в сковородке зашипело, забулькало. Прозрачный белок превращался в застывшую белую массу, желток лопнул и растекся по сковородке, образовывая странную живопись. Еще немного, и все окончательно застыло, и теперь края картины начали менять цвет на коричневый. Полковник выключил газ. День клонился к завершению совершенно спокойно. Миллионы лет приучили его. Пройдет ночь, он опять вступит в свои права. Съев яичницу прямо со сковородки, Игнатьев залил ее водой и поставил на горячую плиту до утра. Как он говорил, откисать. Лежа в кровати, Сергей Иванович потянулся к пиджаку, вытащил пузырек и опрокинул его в рот. Пожевал безвкусную жидкость, проглотил и замер. Тепло появилось в кончиках пальцев рук и ног. Даже горячо стало, словно ноги опустили в горячую ванночку. На всякий случай Игнатьев решил пошевелить ими, но не успел. Он провалился в мягкую, глубокую пропасть. Бочаров стоял у входа в клинику. Он словно ждал полковника. Машина подъехала, и свежий, спокойный и даже элегантный Игнатьев протянул руку профессору. Доктор же, напротив, выглядел похуже вчерашнего. Он-то как раз и не спал толком, а большей частью провел ночь с больным Силовым. Это заметил Сергей Иванович, но ничего не сказал. Наверное, догадался, что предстоит серьезный разговор. Мужчины прошли по коридору и поднялись в кабинет. Доктор шел быстро, легко раскачиваясь из стороны в сторону. Расстегнутый халат развевался, отчего профессор казался даже шире, чем выше. «Кофе? Чай?» – спросил Бочаров перед дверью. «Если надолго, то кофе, пожалуйста». «Лена, двойную порцию кофе офицеру, будь добра!» И оба скрылись за дверью. Игнатьев сразу же расположился в кресле, а доктор за своим столом. Если бы не предстоящий разговор, то Игнатьев, конечно же, рассмеялся бы. Комичность головы профессора Бочарова среди бумаг и письменных принадлежностей веселила. «Начну конкретно, а закончу осторожно», – объявила свою речь голова. «Товарищ милиционер, Силов – убийца. В этом сомнения больше нет. Мало того, он совершал преступление на почве психоза, маниакальных идей. Ему казалось, что он мессия и обязан любым способом совершить те злодеяния, которые он наметил. Силов совершил подрыв ресторана «Чайка» и зарезал 2 людей. Одного из них он не знает совсем и выбрал как жертву случайно. Видно, тот несчастный подходил под его идеологию. Тут я могу ошибаться, но суть мысли моей верна. Будете опровергать? Игнатьев опешил. Он ожидал многое, но никак не такой прямой удар по его убеждениям, надеждам, чувствам. «Нет, опровергать не буду, но пока не верю в это», – проговорил он и сам еще больше засомневался в твердости своего намерения. «Пожалуйста, не верить не запрещается», – как я высказался ранее, еще в квартире больного. Налицо и Иерусалимский синдром. Так мы называем тех, кто по каким-либо причинам лишается контроля над своим сознанием. Иными словами, становится помешанным на идее религиозной, нравственно-социальной, что ли. Это довольно сложный вид восстановления. Общество исключительно способствует появлению такого синдрома. Тонкие, психически неуравновешенные особи не выдерживают и сходят с ума. Ну, это вы и без меня знаете. Выживает большей частью толстокожие. Неумные, неверующие. К ним можно причислить и немалый отряд счастливчиков, которых обратная сторона цивилизации не довела до патологических крайностей. Остальные с подвижной психикой либо пьют горькую, либо бунтуют на митингах, кухнях, либо сбегают из страны, где получают такую же порцию стресса, как и в отечестве, но считают ее более сносной. В общем, ничего удивительного тут нет, если говорить о примерах из отечественной или мировой практики. Случай с Силовым несколько иного рода. Вы слушаете? «Да, конечно», – прошептал пораженный Игнатьев. Что-то смешалось у него в голове. Он не понимал, к чему ведет профессор. Но как легко и спокойно доктор говорил о самом страшном явлении в жизни. Это поражало полковника. «Ничего удивительного тут нет?» Так, кажется, высказался Бочаров о сотнях, тысячах, а может и миллионах людей, которые способны сворачивать горы, но вместо этого находятся в постоянной депрессии и конфронтации с той цивилизацией, которая существует в стране. Да что там в стране? В мире. Мысли неслись огромным потоком беспомощного сознания. Игнатьев признавал и в себе подобные рефлексы. И, как спокойно произнес профессор, заливал горькой свою подвижную психику. «Конечно, профессор, я все слышу и слушаю», еще раз подтвердил Сергей Иванович. «Теперь о более значимом и, как я предупредил, менее конкретном. Поэтому я буду говорить осторожно. Тут ваша консультация просто необходима». Игнатьев оторвался от удобной спинки кресла и согнулся на краю мягкого кожаного ложа. Секретарь Лена внесла большую кружку с кофе и поставила перед полковником на круглый тонкий столик. Больной не только испорчен состоянием нынешнего мироустройства. В его жизни происходили события, которые он сам описывает как собственную подлость. Эту категорию обличения Силов высказывает добровольно, самостоятельно. Иными словами, он подлец. Я говорю это громко, но опираюсь на самосознание больного. Я провел с ним всю ночь. Где-то употребляя гипноз, где-то под влиянием моего опыта в подобных вещах. В его душе, в его памяти не изживаются поступки, которых он стыдится. И это очень мягко сказано. Здесь у меня существуют банальные вопросы. В частности, традиционные гений и злодейство. Но Силов никак не реализовал себя через признание своего дарования. Не мне судить, если в нем дарование это или его нет вовсе. Я могу лишь утверждать, что акцентуированность личности больного возникала на трусливо-эгоистичном фоне его психики. Отсюда и поведение в здоровом прошлом, которое не дает ему покоя. «Профессор, простите, я перебью, чтобы уточнить. Пожалуйста, не забывайте о кофе». «Да, спасибо. Сейчас кофе оказался очень кстати. Появилась возможность собраться с мыслями. Вы говорите, что Виктор нехороший человек?» «Редиска?» Бочаров рассмеялся. «Ну да, редиска. Правда, тут надо быть осторожным в определениях. При всем том, больной в свое время располагал очень тонкими свойствами психики, которые, кстати, и могут подтвердить, что дарование в нем присутствовало. А что он такого совершал? Такого, что вам признался в собственной подлости? Вы знаете, Сергей Иванович, психология – родная сестра, если не старшая, религии. У нас не принято распространяться о тайнах человеческого откровения. Могу просто сказать – воровал, предавал. Короче говоря, подлечил. Доктор остановился. Игнатьев бледнел. «Вы не скажете?» – тихо повторил полковник. «Я уже почти все сказал. Зачем вам подробности? Вы не священник. И мне они не нужны. Я стал невольным знатоком. Важно другое, собственно, самое главное. Прошу отнестись к моему вопросу бесконечно ответственно. Пройдет время, и Силов излечится от своего недуга и попадет в тюрьму, надо полагать. Там, в тюрьме, находятся люди с не менее опасной психикой. Люди, для которых, помимо всего прочего, поступки Силова в прошлом знакомы, но главное, затеряны в памяти окончательно. Они их не мучают. Например, как у нас с вами, не мучают же нас проделки молодости. А если в них вглядеться, то ой, как муторно станет на душе. Но мы мелочь по сравнению с Силовым. Надеюсь, это нас и спасает. В сравнении с ним мы даже чисты, голубчик. Так вот, пройдя лечение, Силов окажется в страшной для себя ситуации. Прошлое никуда не денется, а появится еще более жуткое и подлое недавнее настоящее – убийство. Если думать гуманно, то его психика может не выдержать. То есть тут недалеко и до наложения рук. А если размышлять сухо и трезво, то спрошу вас так. А нужно ли вылечивать Силова? Зачем? Чтобы ему язвительно показать, что он подлец и теперь еще убийца? Ну, он и докажет как-нибудь нашу правоту. Мы явим миру отъявленного и окончательно больного негодяя. Не лучше ли оставить его помешанным? Они долго не живут, но душа хоть немного да успокоится. Вы понимаете меня? В вашей власти решить этот вопрос. Тут я бессилен. Вы заводите дело и по окончании лечения предадите Силова суду. Я не смогу запретить. Ни в силах, ни в компетенции. Я понял, перебил Игнатьев. Пожалуйста, дайте мне подумать. Над чем? Неужели ответ не напрашивается сам собой? Что тут выбирать? Вылечить и убить, как положено по справедливости? Или оставить умалишенным до скончания его бренных лет и гуманно отнестись к его сегодняшним страданиям? Я понял, повторил полковник. Я прошу дать мне время подумать. Перед полковником стояла неразрешимая задача. Он даже не знал, как подступиться к ней, на что полагаться. На логику, закон, человечность, справедливость. Все это съехало куда-то в одну сторону и смешалось как одно целое. С другой стороны, на чаше лежала простая растерянность, даже пустота и совсем немного надежды, что он, Игнатьев, при помощи сердца и опыта может отыскать правильное решение. Профессор оказался очень ясным и последовательным оратором. Сергей Иванович знал не один десяток психиатров, большей частью из криминальной психиатрии. Ни один из них не выдавал на гора решение, от которого просто мутит. Там было все ясно. Преступник проверялся тестами и выносился диагноз. Чаще всего несчастного признавали вменяемым, судили, приговаривали. На зонах и в тюрьмах его обрабатывали братки, и тот становился зверем, самоубийцей или действительно помешанным, которому любое проникновение в его психику оставалось незамеченным для него самого. Такой сумасшедший становился игрушкой для обитателей нар, развлекая заключенный народ своими проделками, за которые бывал не раз бит охранниками, отлеживался в больничке и возвращался на прежнее место шута. Народ на зоне подбирается суровый, без сентиментальности. Самое большее, что они могут себе позволить сентиментально испытать, это медленно и грустно почефирить, когда попадается знаток трех аккордов и щемящих куплетов о доле свободного человека в мире денег и безжалостной демократии. Или, если уж была видна невменяемость преступника даже невооруженным глазом, то его убирали в психушку и там вылечивали допотопными средствами, которые были известны еще при царской России и работали на всю катушку. Проходило полгода-год, и в клетке перед судом сидел безвольный и бесчувственный сапиенс с полным пониманием происходящего. Его путь был также прогнозируем, до мелочей – этап, зона или тюрьма, издевательство до самоубийства или потери любой искры самолюбия и превращение в жалкое двуногое без единой мысли. Что чувствовал человек в такие моменты, никого не интересовало. Если повезет, и повезет по-настоящему, это когда кто-нибудь из сидящих авторитетов заберет человечка под свою опеку и будет тот прислуживать боссу и коротать срок тихими философскими разговорами. Философии, настоящей философии, в таких людях было не на грош. Но это не принималось в расчет. Имитация жизни, ума и чувствований входила в законодательство казенных домов. Все это Сергей Иванович знал доподлинно, и никаких открытий в мире процесса наказания и исправления для него не существовало. Сейчас же практика и опыт не подсказывали решения. Со школьной скамьи Игнатьев знал, уничтожив адепта, идею не уничтожишь. Она выплывет в другом месте, где совсем ее и не ждешь. Все мании и античеловеческие идеи уничтожаются только самими собой. Правда, история пока не знает подобных случаев. Отмирали только маленькие, изжившие себя идейки. Забывались или отбрасывались как недейственные. Из таких разве что публичное самосожжение нет-нет, да и показывалось на поверхности событий, юриспруденции и психиатрии. Сейчас полковнику предстояло разрубить Гордиев узел над идеей гармонии добра и зла. И, как бы это ни звучало наивно, по-детски, перед ним стояла именно такая задача. В глубинах сознания Игнатьев догадывался, что действительно для высших сил не существует подобного разделения. Тут даже вспомнился Достоевский своей почти последней главой книги «Идиот», когда Евгений Павлович приходил в возбуждение и негодование от того, что князь не различает своего чувства к Настасье Филипповне и Аглае Ивановне. Две женщины, такие противоположные во всем, для Мышкина были одним и тем же существом. Любил он их одинаково. А очкастые литературоведы во время вседозволенности перестройки подавали нам Мышкина чуть ли не как Христа. Где-то на дне бесчувственной логики Сергей Иванович догадывался об этом. О том, что именно так и обстоит дело. Думать тут уже не хотелось. Принять это было выше человеческих сил, пусть даже и таких профессиональных, какие наличествовали у начальника управления регионального отделения МВД полковника Игнатьева. Еще больше его волновал тот аспект рассуждений, где вменяемость с точки зрения психиатрии превращалась в свою противоположность, как только речь заходила об абсолютном значении зла в динамике жизни человечества. Полковник приходил к выводу, что гармония существует, во всяком случае обязана существовать, но выглядит для живущих невыносимой каторгой, и что эта самая гармония видна, ощутима, действенна. Для кого-то другого, но уж точно не для человека. Для кого бы... Ну и тут Игнатьев пошел дальше. Он допустил, что именно так и есть. Гармония, настоящая гармония, живет и процветает для совершенно иного мира, а не для людей. Под гармонией Сергей Иванович подразумевал равновесие всех сил, как физических, так и духовных. В таком покое и соответствии наступает то, что мы все называем красотой. Выходит, что кто-то, ощущая на себе эту гармонию, видит красоту в человеческих страданиях. Конечно, наряду с человеческими радостями. Радость, равная страданию, вызывает гармонию, покой, красоту. Полковника осенило. Это правда, это истина. Огромное множество людей стремятся прочесть, посмотреть, услышать великие произведения гениев человеческих возможностей в искусстве. Увидеть кровавую историю, смешанную с любовью, проследить предательство и торжество жертвы, погоревать, если зло побеждает, или снисходительно пройти мимо неотвратимого хэппи-энд. Мы восторженно наслаждаемся всем этим ужасом жизни героев, совершенно не думая о них. Как настоящие и реальные они для нас не существуют. Как, наверное, и мы не существуем для тех, кто наслаждается нашим горем или радостью, видя в этом гармонию и красоту для самих себя. Ничего нового Игнатьев не открыл. Все это уже давно известно и даже язвительно высмеяно или иронично доказано. Но Сергею Ивановичу было на это наплевать. Мир становится реальным только при личном его открытии. Эти помешанные знают то, что и нам неведомо, Только почему-то так безжалостно и бесстыдно передают нам эти знания. Нам, таким же, как и они. Вот тебе, бабушка, и явление Христа народу. Полковник решил, что он все-таки скажет, профессор. Я знал, что вы появитесь именно с таким ответом, Сергей Иванович. Бочаров чертил носком ботинка замысловатые дуги по утоптанной дорожке внутреннего дворика клиники. За разговором они дошли до самого конца больничных владений, остановились у забора с нависающими кругами колючей проволоки. Ну что ж, лечить так лечить. Тут я не волен сопротивляться. Закон. Но прошу вас, товарищ полковник, предоставить мне бумагу, на основании которой я обязан буду считаться с мнением следственных органов о силове, как о преступнике. А я, в свою очередь, отвечу вам рапортом о полной невменяемости подозреваемого Силова на данный момент. Почему вы отказываетесь возвращать Виктора в нормальное сознание? Игнатьев заглянул в лицо профессору. Да потому, милый мой, что я пекусь о его душе больше, нежели вы о правосудии. Если его упекут в кутузку до конца жизни или просто убьют, кто выиграет? Справедливость? Вряд ли. Сама по себе справедливость, око за око, давно потеряла актуальность и существует только лишь как метафора. А поскольку она существует в виде нарицательном, то и возникают преступления похлеще обычного баш на баш. Справедливость утратила свою значимость в обществе. К ней обращаются исключительно в минуту расплаты, да и то в виде обратной своей стороны – милосердия. Противоположный, заметил Сергей Иванович. Обратный, голубчик, обратный. Милосердие зиждется на постижении истинных причин поступков человека. А справедливость основывается на тех же самых принципах, доказательствах этих причин. Это одно и то же. Разница лишь в том, что справедливость защищает общество от поступков личности, а милосердие – личность от поступков общества. Помните, у Маркса – единство и борьба противоположностей. Так это и есть в мире, так это и было, так это и будет. Игнатьев поморщился. Этого Маркса он знавал уже несколько раз за последнюю неделю. И от Силова, сумасшедшего, и от себя самого, уставшего и полностью вымотанного, и теперь от Бочарова, спокойного и здравомыслящего человека. Что же делать? Полковник спросил просто так, наугад. Он не мог согласиться с доктором, но как возразить, не знал. Смириться с нашей толстокожестью и следить за тонкими проявлениями психики у потенциальных преступников. Если необходимо, то лишать их возможности что-либо предпринять. Вопрос только, захочет ли общество следить за этими утонченными адептами? В этом ключе, естественно. Мы что, поощряем уголовку? Вырвалось у Сергея Ивановича. Он уже совсем не понимал, куда ведет доктор. Успокаивало только одно – жить в психушке и быть свободной от нее невозможно. Дома Игнатьев поделит речь Бочарова на нужное число и разберется. Да, сплошь и рядом, профессор внимательно посмотрел на полковника. Куда ни ткни, тонкая душа, и мы этому радуемся. Все психи, что ли, или преступники? Рассмеялся успокоившийся Игнатьев. Нет, наоборот. Все нормальные, с неподвижной психикой. Скажем, с устоявшимся пониманием, с границами дозволенного и так далее. Я о других говорю, их много, но они жалкое меньшинство. Вот у них-то чрезвычайно подвижная психика, безграничная мысль, доходящая порой до абсурда, с точки зрения других, разумеется. И вот эти эстеты и совершают преступления? Да, они. Но не только преступления, иные руководят государствами, континентами, человечеством. То есть они такие, как Силов? Совершенно верно, товарищ полковник. Докажите, профессор. Простите, я до сих пор не знаю имени отчества. Бочаров. Короче, и запоминается. Так что вам доказать-то? Почему именно тонкие, как вы выразились, способны к преступлению? И почему правители – преступники? «А вы меня не выдадите?» – улыбнулся Бочаров. «Попробую». Игнатьеву ничего не оставалось делать, как улыбнуться и пошутить в ответ. Ловлю на слове, Сергей Иванович. Вы невнимательны. Я не говорил, что правители преступники. Я сказал, что не только преступники, но и государственные деятели. Правитель – это разное, голубчик. Так, отставить, полковник взял за рукав доктора. Виноват. Пожалуйста, продолжайте. Профессор нагнулся и подобрал незрелую сливу, оторвавшуюся от ветки и валявшуюся на траве под деревом. Сливы были единственными плодовыми деревьями в клинике только потому, что их низкорослость и хрупкость были безопасны для пациентов, которые без присмотра могли бы забраться на самую верхушку. Лезть на тонкую сливу даже у сумасшедшего не возникало желания. Бочаров размахнулся и влепил сливой по стене. Потом развернулся к Игнатию, демонстративно сложил руки на груди, выжидающе уставился на полковника. «Повторить можете?» – интригующе проговорил наконец профессор. Сергей Иванович нашел сливу поспелее и, прицелившись, поразил след докторского броска. Не разнимая рук, доктор удивленно спросил. «А что же это вы меня не арестовываете? А я вас не запираю в психушку?» Игнатьев понимал. «Игра!» Поэтому молчал с удовольствием. «Все потому, что мы толстокожие, так сказать. Наша психика не тонка. Ей неведом механизм превращения субъекта в объект. Уж этот инструмент вам знаком из студенческой практики. И наоборот, конечно, из объекта в субъект. Вот вам, Сергей Иванович, и в голову не придет, что можно совершить несколько мысленных манипуляций и сливы превратиться в человека, которого вы сейчас вместе со мной так легко и безжалостно размозжили об стену. А те другие способны превратить человека-субъекта в обычную сливу-объект и расправиться с ним так же легко и непринужденно. Мы, конечно, скажем, пошел по головам и даже осудим его в мыслях своих или в среде товарищей. Но если это не рядовое, а государево деяние, то тут же найдется миллион противопоставлений вашим мыслям. Да и вы постережетесь высказываться. Вот такая петрушка, товарищ милиционер, получается. Преступления кровавые, грабежи, убийства – тоже дело рук тонких людей. Боже упаси, ну что вы, это дремучие, по Дарвину произошедшие супчики, звери. Мы разве о них говорим? С этими все ясно. Нужен прочный, железный закон, который действует не в момент преступления, а раньше, гораздо раньше. Вот на такое раньше общество не пойдет никогда. Стало быть, преступность будет вечна. Что об этом говорить? Ладно, давайте про тонких. Полковник и сам понимал, что вопрос его был неуместным, даже дурацким. Профессор обратил внимание на волнение Игнатия. Если человек умеет с легкостью превращать объект в субъект и наоборот, то его уже никто не остановит от преступлений. Ведь все изменения в такой личности происходят внутри совести. Это очень сложный тип человека. Они и нравственны, и безжалостны одновременно. Жестоки и сентиментальны. Все зависит от условий в обществе, в котором появился такой человек. От количества свободы для его манипуляций на всем протяжении деятельности. Если не дать свободу, получится ваш Силов. Если безгранично предоставить – Гитлер. Если дозировать и контролировать, вовремя ограничивать – Деголь, меньше ограничивать – Тиран и так далее. Беда в том, что законы пишем мы с вами, толстокожие, по своему разумению гармонии. А писать должны тонкие и по своему разумению. Тогда и получится государство мечта. Ферштейн – голубчик. А наши? Игнатьев действительно заинтересовался. Ну, Александр Первый, наверное. Я про наших спрашиваю. Силов? Я серьезно. А, тогда так, нету таких. Есть умные, есть гнусные, но государя нет, Васенька. И не может быть. Атеизм не может руководить Россией. Дальше не спрашивайте, Сергей Иванович. Дальше еще не интереснее будет. Игнатьев и не спрашивал. Он молча шел за доктором в кабинет. Лена, секретарша, накрывала на стол. Лимон, салями, сыр и коньяк. Игнатьев оживился. Доктор был понимающим. «Послушайте, доктор», – начал Игнатьев, усевшись в полюбившееся кресло. «А ведь так и я могу себя вообразить тонким, с подвижной психикой. «Конечно, можете. Только не выйдет ничего». Бочаров поднял маленькую рюмочку, грамм на 20, не больше. В них он и налил коньяк. «Не получится ничего хорошего. Или совесть замучит, или под лицом станете». «Как Виктор?» Полковник даже отстранил свою мензурку от рюмки собеседника. «Нет, настоящий. У Силова совесть есть, а не воображение. И плюс ко всему, он с ума сошел». «Доктор, как вы совесть определяете? Что она для вас?» «А вы не знаете, что ли?» «Может, и знаю, по-своему». «И я также, по-своему. Даже по-вашему. Тут обмануться сложно». «Или вы про медиков спрашиваете?» «Тогда это еще проще. Химический процесс в лимфатических узлах. Зависит во многом от еды в детском возрасте». «Я серьезно». Игнатьев все-таки выпил коньяк. «И я серьезно. Вы не передумали, товарищ полковник?» «Нет, если вы про лечение Силова, не передумал». «Жаль, как-то без сострадания получается». Бочаров тоже пригубил из крохотной рюмки. Мужчины помолчали. Страшно хотелось курить. Но Игнатьев был человек с волей. Отбрасывал эту мысль от себя. Вообще жизнь приучила Сергея Ивановича пользоваться волей. Он с ней никогда не расставался. Редко-редко она уступала в борьбе с удовольствием. Полковник жил внутренне скромно. «А как люди с ума сходят?» Глядя на развивающуюся балконную штору, спросил Игнатьев. Доктор улыбнулся той улыбкой, которая объясняет представителям медицины превосходство над остальным человечеством. «А кто вам сказал, что они с ума сходят?» «Это наше определение для нас же самих, чтобы легче было объяснить неадекватность некоторых особей. Они же так не считают». «Ну, это понятно, понятно. Ну, раз понятно, то и знайте, что они-то как раз и нормальны, в отличие от нас». Полковник удивленно повернулся к Бочарову. Еще раз убедился, что профессия накладывает отпечаток на человека. То, что доктор не в себе, но в пределах, Игнатьеву было понятно еще в тот вечер, когда он с санитаром приехал забирать силу. Он понимал, профессору нравилось шутить над профаном полковника. Он продолжал разговор и тайно надеялся, что переубедит Игнатьева в его решении. Но Сергей Иванович молчал. «Вам не нравится устройство мира, товарищ полковник? С его несправедливостью, обманом, жестокостью, иногда бессмыслицей откровенной. Не нравится?» «Иногда не нравится», – Игнатьев согласился. Ничего странного в себе по отношению к жизни он не заметил. Так думают практически все. Редко кого в этой жизни устраивает все, да еще и абсолютно. Вот и им не нравится. Они и сопротивляются. Только мы это делаем локально, конкретно, а они... Глобально? Сергей Иванович тоже почти пошутил. Совершенно верно. Так вы за психов, доктор? Бог миловал, но в каком-то смысле да, я их понимаю. Хотя по-прежнему нахожусь по другую сторону баррикад. Отстаиваю, так сказать, этот несовершенный мир. Вы философ, профессор. Игнатьев потянулся за коньяком. Тут воля проигрывала частенько. Но полковник и не считал это борьбой. Он знал, что коньяк, сколько бы его ни было, оставался сам по себе. А Сергей Иванович сам по себе. Проникновение алкоголя, конечно, было, но дружелюбное. Игнатьев пил, чтобы быть в хмелю. И когда хмель не брал, пил еще. «Нет», – твердо отчеканил Бочаров, – «не философ. Не хватает абстрагирования от собственного участия в жизни. Много чувствования, сентиментальности, сострадания к людям. Это мешает философствовать». Полковник удивленно смотрел на доктора в очередной раз. Ему показалось, что, может быть, он и прав по поводу Силова, и не нужно его вынимать из того колодца, куда тот залез. Пусть там и доживает. Но как быть с теми несчастными, которые уже не могут ответить? И сострадание тут ни при чем. Есть естественное понятие наказания за преступление. Надо вылечить душу, мозги, что там еще. И тогда судить как положено. И даже не в возмездии смысл, а именно в принципиальном отношении к преступлению в этом мире. А профессора полковник понимал. И понимал очень хорошо. Каторгой делу не поможешь. Силову предстоит путь ужасный, невыносимый, полный страданий. А тем несчастным, взорванным и зарезанным, Все равно. Они уже в ином мире и по-иному смотрят на все. А мы лишь ублажаем свое понимание справедливости и ничего больше. Ну, пусть так. Игнатьев остался по еще одну сторону баррикад. И против Силова, и против профессора. Доктор, завтра я привезу вам бумагу от следствия. Начинайте лечить. Пожалуйста. Бочаров пересел за свой стул. Стоящему у балкона Игнатьеву он уже не казался комичным. Напротив, полковник даже заметил искреннюю грусть в глазах профессора. «Хорошо», – проговорил доктор. «Пойдемте, посмотрим на счастливого человека в последний раз. Хотите?» «Очень хочу. Я не просил только потому, что знал, что вы откажете». «Вам не откажу, товарищ милиционер». Бочаров сознательно называл старым понятием «милиционер» Игнатьев. Скорее всего, ему не нравилось новшество. Да оно вообще никому не нравилось, кроме самих полицейских. Как-то обидные менты стало устаревать и потихоньку исчезать из лексикона соотечественников. Игнатьев хотел было третью рюмку, но ситуация не способствовала этому. С сожалением он поставил свою мизерную емкость на столик, и они вышли из кабинета. Палата, где находился Силов, была еще выше, на четвертом этаже. Простая комната была окрашена в бледный песочный оттенок с одной единственной массивной кроватью и несколькими стойками от капельниц. Окно без штор и занавесок, один стул, все. Уютом не пах. Комната была несоразмерно больше количества мебели, отчего холод и бесстрастность чувствовались обостренно. Полковник даже поежился от неприятного ощущения. Виктор лежал на кровати, распятый жгутами по углам кровати. Пальцы рук не могли дотянуться до собственного тела. В ладони были вложены тряпичные валики. Силов смотрел в потолок, накрытый до самого подбородка простыней такого же цвета, что и стены. Видавшая виды простыня была уже не белого цвета, а какого-то мыльного оттенка. Многолетняя грязь и пыль не отстирывались. Никого это не смущало, а Силова в первую очередь. Игнатьев смотрел на больного Виктора Викторовича. Из мочеобразного, моложавого и спортивного дирижера, каким он предстал в тот вечер первого знакомства на закрытии сезона в музыкальном театре, Силов превратился в худого, обросшего некрасивой щетиной старика с бесцветными глазами и безвольным ртом. Лоб почернел тем глинистым цветом, который присутствовал на лицах людей. Кому было уже все равно, что происходит в этом мире? Таких полковник видел достаточное количество, чтобы молниеносно определить – перед ним живой труп. Болезнь разъедала Силова изнутри со скоростью размножения плесени, ржавчины и всего того, что, появившись однажды, поглотит живое без остатка. Дай только время. Игнатьев подошел поближе и заглянул Силову в глаза. И Виктор заметил перед собой человека. Зрачки расширялись, глаза осматривали что-то за спиной Игнатьева. Справа, слева, вновь возвращались к полковнику. Сергею Ивановичу показалось даже, что Силов узнал его. Глаза внимательно щурились, глядя на полковника. Внезапный грохот заставил Игнатьева отшатнуться. Огромная тяжелая кровать дернулась, подпрыгнула и сдвинулась на несколько сантиметров. Потом еще и еще раз, уже не с таким громыханием, как первый раз. Силов пытался вырваться из оков. «Не бейте меня. Я вас совсем не знаю. Что вам нужно?» Голова его качнулась в сторону. Действительно, как от удара. Глаза закрылись. «Не надо, пожалуйста. Не бейте меня. Мне больно. Помогите, помогите. Я хочу помочь». Ни профессор, ни санитар не шелохнулись. Не попытались помочь больному. Они внимательно, но безучастно наблюдали за истерикой Силова. Полковник держался за спинку кровати, которая ходила ходуном в его руках. Когда Виктор устал и замер, санитар с трудом подвинул кровать на место. Игнатьев зачем-то хотел приподнять кровать за спинку и понял, что ему это не удастся без помощи санитара. Кровать оказалась неподъемной. За спиной полковника спокойный голос Бочарова что-то говорил санитару. «Уберите транквилизаторы совсем. Бессмысленно. Через час соберите всех на консилиум. Дайте ему воды. Много, сколько захочет». Выйдя, Игнатьев остановился. Он не знал, куда и зачем ему надо идти. Бочаров подтолкнул полковника к лестнице, Они спустились к самому выходу. «Пожалуйста, завтра утром мне нужен документ из полиции, к началу рабочего дня». «Во сколько?» – как-то безучастно спросил полковник. «К 7 часам, к 7 утра. До свидания, Сергей Иванович». «До свидания», – хлопнула дверь машины. «Выключи», – нервно приказал Игнатьев водителю, который в одиноком ожидании заслушался Мусоргского.